Глава 29. Я подставила лицо под солнечные лучи и блаженно улыбнулась. «Вы с ним сошлись», — вдруг изрекла Алина. «Сегодня я прямо после пар ехала на новую квартиру, и нам с ней было по пути». «С чего ты взяла?» — спросила я, не глядя на подругу. «Ты счастлива. Нельзя просто подыхать от неразделенной любви месяц, а потом вдруг начать беспрерывно улыбаться до ушей. И еще ты пахнешь им». Я рассмеялась, а затем принюхалась к воротнику пальто. «Да, аромат сильный», — согласилась я. «Наверное, он меня и свел с ума». «Угу», — хитро протянула Алина. «И так ты снова наступила на те же грабли». «Да», — гордо заявила я, — «снова». «И как ощущения?» Немного подумав, решила все же поделиться. «Странные. Старые чувства с новым человеком. Он не новый, Юль. Знаю, знаю. Но, наверное, мне другой и не нужен. Я не представляю, что будет дальше. Но ты же сама сказала, что я счастлива. Разве это не главное?» Аля кивнула и мечтательно улыбнулась. «Ты права. Наверное, быть счастливой даже в коротком отрезке времени лучше, чем ничего не чувствовать вовсе». Я не могла с ней не согласиться. Лишь надеялась, что наш с Димой отрезок не будет таким уж коротким. «Ты только никому не говори пока», — попросила я. «Это секрет, ладно?» Она изобразила замок на губах и выбросила воображаемый ключик за плечо. Всю дорогу в автобусе мы болтали о дурных привычках наших парней и хохотали так, что нас чуть не высадили. Аля чмокнула меня в щеку и вышла на одну остановку раньше. А когда за окном показалась знакомая многоэтажка, засобиралась и я. Ожидание светофора убивало. Мне хотелось быстрее добежать домой, чтобы устроить Диме сюрприз. Я знала, что сегодня он задержится на работе, но времени у меня все равно было в обрез. Ничего особенного, только расслабляющая музыка, массаж и, собственно, массажистка-соблазнительница в моем исполнении. Кто-то закричал, и я обернулась на звук. Так и застыла прямо посреди дороги, с ужасом наблюдая, как на меня красным пятном летит машина. «Беги!» — послышался отчаянный голос разума. Я сделала рывок, но так и не успела. Все тело пронзило вспышка боли. Я с криком взлетела, а потом приземлилась на твердый асфальт, сильно ударившись головой. Перед глазами все моментально померкло, но я слышала визг шин и голоса людей. «Дима!» — только и смогла прошептать я. «Скорую!» — кричал кто-то. Они касались моих рук, шеи. Звали, но я медленно уплывала. Было так больно, что я не могла сделать и вдоха. Проснулась от противного писка и чьего-то тихого монотонного бормотания, которое было прервано криком. «Я сказал немедленно!» Дима был здесь. Эта мысль так приятно грела душу. Жаль только, что мне не хватало сил позвать его. «Дмитрий Сергеевич, мы пока не можем ее перевести. Хотя бы сутки она должна быть под наблюдением. У нее же ничего серьезного. Или вы мне соврали?» Сотрясение мозга — не шуточки. Никогда не известно, как себя поведет организм. Она может не очнуться и впасть в кому. Говорил, видимо, доктор. Я все слышала. Только силы едва хватало на то, чтобы дышать. Тело вовсе не чувствовало. «Вам не обязательно здесь оставаться на всю ночь. Мы позвоним, как только она придет в сознание. Еще раз спрашиваю, у вас VIP-палаты есть?» Ледяным тоном спросил мой герой. «К сожалению, все заняты. Мы не можем выселить пациентов посреди ночи из палат, за которые они заплатили. Дмитрий Сергеевич, тогда катите сюда лежанку. «Да что вы!» «Я сказал!» Он даже не стал продолжать предложение. Так и представляла его убийственный взгляд, не терпящий пререканий. Представила и не выдержала, издала вялый стон. Дима коснулся моей руки и позвал. Я так хотела сжать его пальцы в ответ, повернуть к нему голову, увидеть его. Но мне стоило титанических усилий просто дышать. «Юлия, вы меня слышите? Все хорошо. Потихонечку открывайте глаза». Чужой голос раздавал указания. А мне хотелось слышать Диму. Ради него я бы и глаза открыла, и руку пожала, все что угодно. «Если вы меня слышите, подайте знак. Вы помните, что произошло?» «Док, хватит!» — оборвал его Дима. «Чуть позже подойдите». Тот что-то невнятно проворчал, и вскоре послышался скрип двери. «Так лучше. Дима меня чувствовал, как никто». Его теплая рука поползла по моему плечу и коснулась щеки. «Юляшка, посмотри на меня». «Не знаю. Возможно, прошла минута, а может и все 10. В конечном счете, пока он ласково меня поглаживал, я потихоньку приходила в себя. И хоть тело было ватным, левая нога ужасно болела, а голова раскалывалась, я смогла открыть глаза. Свет был приглушенным, не резал глаза, и надо мной склонилось самое прекрасное, но немного грустное лицо. Дима слегка улыбнулся, поднял мою руку и поцеловал, закрыв на мгновение глаза. Столько заботы и тепла он вложил в этот невинный поцелуй, что у меня на глаза накатились слезы. «Я люблю тебя», — прошептал он вдруг и посмотрел мне в самую душу. Хриплым ото сна и совсем вялым голосом я прошептала: «И я тебя». Он вновь опустил веки, снова и снова вдыхая запах моей кожи, прижимая к своим губам мою руку, будто боялся, что я куда-то денусь. «А если б я в аварию не попала, ты бы не признался, да?» — прошептала я. Думала, он не услышал. Уж слишком слабо звучал мой голос. Но спустя время Дима снова заговорил. «Признался бы, я же не могу без тебя». Улыбнулась, как могла, но сейчас только мои глаза могли выразить весь спектр чувств, которые я испытывала к этому мужчине. Он понимал, я знала, мне хотелось видеть в его глазах счастье. Все же хорошо, все обошлось, и мы вместе. «Только не плачь», — подразнила я. Дима покачал головой, оставаясь серьезным. «Я не плачу, когда мне делают больно. Я уничтожаю». От этих слов даже у меня похолодело в груди. «А меня он любит. Расскажи», — попросила я, имея в виду то, что произошло. Рогозин отказался, сославшись на то, что мне нужен отдых и покой. Спустя несколько минут две сестры вкатили в палату больничную кровать, как у меня. И Дима, быстро их спровадив, снял ботинки и улегся рядом. «Спи», — потребовал он, опять схватив мою руку. «А уже ночь, раннее утро», — поведал он. «Спи, зайка». И хотя сам Дима довольно быстро заснул, я еще долго мучилась из-за адской боли в ноге. А когда мне все же удалось погрузиться в полудрему, в палату вошел доктор. «Утренний обход!» — сообщила крикливая медсестра за его спиной. Дима резко поднял голову, будто и вовсе не спал, и послал ей фирменный взгляд, отчего женщина быстро ретировалась. Доктор же на Диму предпочел даже не глядеть, лишь скупо с ним поздоровался и сразу перешел к моему осмотру. Он проверил реакцию зрачков, сообщил, что у меня не сильное сотрясение, и вообще я родилась в рубашке. А потом он помог мне сесть, и тут меня ждал сюрприз. Болевшая нога оказалось ничем иным, как переломом. Моим первым в жизни переломом. «Как же так?» – прошептала я, едва не плача. «Не столько от боли, сколько от обиды. Это еще хорошо, что бедренная кость пострадала, а не тазовые», – успокоил доктор. «Вот там были бы проблемы и с беременностью, и с родами. А сейчас месяц в гипсе походите, и все пройдет». «Месяц?» – взвыла я. Дима присел на край моей койки и прижал к своей надежной груди. «Все будет хорошо», – заверил он. «Как же мне не хватало этих простых слов. И я знала, что если это говорил мой мужчина, то так оно и будет». Ближе к полудню Дима все же настоял на моем возвращении домой. И как бы доктор не расписывал диагнозы, железной непоколебимости моего мужчины можно было только завидовать. К тому же он совсем озверел, когда ему кто-то позвонил и сообщил какую-то новость. Доктор уже и сам был рад нас выпроводить. В 4 часа дня мы были дома, и я все же потребовала объяснений, ведь сама ничего толком не понимала. Очевидцы сказали, что тебя сбил красный джип. Один парень утверждал, что за рулем был мужчина. Другая женщина это подтвердила и добавила, что на пассажирском был еще кто-то. Сообщил Дима и вздохнул. «Есть хочешь?» «Не меняй тему, Рогозин. Я хочу только правды. Мы ведь уже это проходили, верно?» «Да», — буркнул он. «Красный джип есть у Нади. Мои парни пытались его найти, но не смогли. А ее самой тоже нигде не было. 5 часов назад я получил сообщение, что они с Бауэром покинули страну. Понимаешь, что это значит?» «Это они», — догадалась я. На языке крутились одни лишь ругательства, которые Дима выслушал и глазом не моргнув. «Но я думаю, что за рулем все же был Костяк», — задумчиво протянул он. «И на этот раз мы все сделаем по закону». Он больше не стал объяснять, а чмокнул меня в губы и пошел на кухню. «Э!» — крикнула я. «А дальше? Дима, ты меня забыл!» «Те позорные костыли, которые мне вручили в больнице, я бы ни за что не стала использовать». «Нет уж, у меня для передвижения был крепкий мужчина в самом рассвете сил». «У тебя весь сервис!» — выкрикнул он из кухни. «Еда в постель». Я обреченно застонала, в красках представив предстоящий месяц мучений. И было паршиво. Очень. Меня могло спасти только одно. «Дим, Димочка!» «Ну чего тебе?» «Скажи мне то, что я хочу слышать». «Мы найдем способ заниматься сексом. Не волнуйся». «Дима!» Он вышел в коридор, показался в поле моего зрения и со всей серьезностью заявил: «Я люблю тебя». «Хорошо», — удовлетворенно заявила я. «Пожалуйста, продолжай». Он покачал головой и заворчал что-то себе под нос. «Кажется, я услышала: избалованная принцесса. Пускай так, зато я была всецело в его распоряжении. Стоило ему оставить меня наедине с мыслями, и я вспомнила о родителях. Они ни за что не должны узнать о случившемся». Я подползла к лежащей на тумбе сумочке и достала оттуда телефон. Множество сообщений от подруг и всего лишь один пропущенный от мамы. Проверив сначала сообщение, я убедилась, что девочки не в курсе. Они лишь интересовались, почему я не показалась на парах. И это дало мне надежду, что и папе никто не донес новость. Каким же счастьем было услышать голоса мамы и папы. Я поняла, как ужасно по ним соскучилась. Наверное, вот тогда меня и настиг откат, когда вдруг понимаешь, что пронесло, Но ведь могло же сложиться все по-другому. Я могла стать калекой или погибнуть вовсе. «Юлечка, у тебя такой голос, будто ты сейчас расплачешься», — догадалась мама. «Что-то случилось?» Я согнала слезы и попыталась звучать бодро. «Нет, просто ужасно по вам соскучилась. Доча, так поехали с нами в санаторий. Отдохнешь на выходных. Там такое место красивое». Как кстати, они уезжали уже завтра. Целый месяц покоя для папы – самое то. Не могу. Уроков много. Сессия скоро. Я даже не врала. Умолчала только о происшествии. Нет. Возможно, если бы была одна, то первым делом позвонила бы маме. Но теперь со мной был Дима. А с ним я как за каменной стеной. Он даже рассказал, что почувствовал что-то неладное и позвонил мне буквально через несколько минут после аварии. Телефон нашла одна из женщин, ставшая свидетельницей. Она и рассказала ему, что произошло. И пока я валялась без сознания, он примчался быстрее скорой и был там со мной все время. Как только я закончила разговор, явился Дима. «Подслушивал?» — с прищуром спросила я. «Мне не надо заниматься этой чепухой», — гордо заявил он. «Я и так любую информацию узнаю». «И где Надя тоже?» — спросила я, опять ощутив вспышку гнева. «Потому что мне бы очень хотелось самолично выдрать все патлы из ее дурной башки. Она же могла сделать меня инвалидом!» Дима сел на кровать и погладил меня по руке. Он выглядел измотанным, но когда говорил, в его голосе слышалась решимость и обещание. «Я не знаю, как скоро, Юль, но я даю тебе слово, что так просто этого ей не спущу. Думаю, она не планировала покушение, потому что не знала о нас. Тебя увидела случайно и подстегнула Костяка нажать на газ. Он псих, он бы запросто мог ради развлечения. Даже если не планировала. Я не оправдываю ее», — заверил меня Дима. «Просто анализирую. После того, как они осознали, что натворили, Костяк залег на дно. Но я на него вышел уже, а вот Надя рисковать не стала. Сразу позвонила папочке, а тот меня знает. У таких людей, как он, всегда есть экстренный план эвакуации из страны. А это экстренный, Юль». Я хмыкнула. Иногда Дима пытался казаться страшным. Но даже в моменты, когда он меня запугивал, я не испытывала ничего, кроме обожания. «Помнишь, как-то ты увидела нас? Он тогда пригласил меня, чтобы обсудить наши с Надей отношения». «Угу», — недовольно протянула я. «Отношения». Дима вяло улыбнулся, потешаясь над моей ревностью, и лег рядом, уткнув лицо в мою грудь. Нет, ну так на него и злиться не получалось совершенно. Пришлось гладить. Он тогда все понял, что я тебя не отпущу, пробормотал Димочка, щекоча щетиной кожу. Сказал, что я могу оставить себе любовницу. Надя возражать не будет. Ей, видите ли, семьи захотелось. Я охнула от шока, даже рот открыла. И хоть Рогозин на меня не смотрел, реакцию понял. «Они там все больные, что ли?» «Они? Да», — ответил он. И я, наконец, это окончательно понял. Нет в них понятия семьи, чести, верности. Продажные крысы. Вот я смотрел на тебя и думал, что ты такая невинная, чистая, молодая совсем, конечно. И, наверное, я не лучшая тебе пара, но ты для меня — да. Я наклонилась и обняла его, не зная, как еще выразить свою привязанность. Словами не расскажешь, объятий мало. Остались обещания, которые я поклялась себе выполнить. Ты самый лучший для меня, и другого не хочу. Мы должны быть вместе, слышишь? Мы тогда будем очень, очень счастливы. Ты мой, а я твоя. И у нас свой маленький мирок счастья. Дима поднял на меня глаза, и я едва не расплавилась от тепла, которое они излучали. Так и будет, Юляш, пообещал он и подарил мне нежный поцелуй. Я верила, что он свое обещание сдержит. Только глупец отпустил бы настоящее счастье.